Избранный Центральный комитет состоял из трех человек: представителей Киевской группы, Петербургского союза борьбы и Бунда. Вскоре после съезда полиция снова совершила налет на нелегальные квартиры главных организаций. Из трех членов Центрального комитета двоих арестовали. Первый съезд не создал действительную организацию, но его значение было в том, что он декларировал идею партии. Кроме того, большую роль сыграл манифест первого съезда РСДРП, который от имени съезда издала Санкт-Петербургская группа. Автором манифеста был Струве. Год спустя после первого съезда российские марксисты стали размежевываться на твердых и мягких, деление, которое Ульянов уже предчувствовал, когда жил в Петербурге и протестовал против книги Струве. Умеренная тенденция в русском марксизме выразилась в форме, получившей позднее название экономизма. Экономизм не являлся особенностью только русского марксизма. В Германии ему соответствовал «Ревизионизм или течение Бернштейна», книга Бернштейна, «Эволюционный социализм. Критика и утверждение» в немецком оригинале появилась в 1899 году. В том же году Кускова, один из лидеров экономистов, пустила в обращение обобщенное изложение своих взглядов на рабочее движение в России. Этот набросок попал в руки твердых марксистов, которые назвали его «кредо», и восприняли как манифест экономического крыла своей партии. Тут же они забили тревогу. Колонии марксистской ссылки в Сибири кипели негодованием, резолюции протеста были приняты Минусинской группой, возглавляемой Лениным, и Туруханской группой во главе с Мартовым. Кредо основывалось на идее, что российское рабочее движение носит не политический, а чисто экономический характер. Если социал-демократическая партия желает быть рабочей партией, она должна идти к рабочим не с абстрактными теориями, а с твердым знанием их насущных интересов. Такая партия должна действовать не на основе указаний живущих за границей деятелей, а в соответствии с активностью самих рабочих. Идеи кредо в действительности были идеями трейд-юнионизма. Конфликт с идеями экономизма выдвинул Ульянова в качестве лидера, сплачивающего силы твердых марксистов. Он почувствовал в себе способности для руководства партией и одновременно счел своим долгом сохранить в чистоте социал-демократическую идею, как он ее понимал. Для дальнейшего развития партии совершенно необходимым стал собственный печатный орган. При существовавшей цензуре это можно было основать только за границей. Этими замыслами учреждение социал-демократического рабочего периодического органа и объединение твердых марксистов в единую организованную партию Ульянов и жил последние месяцы своей ссылки. Ссылка для Ульянова кончилась 10 февраля 1900 года. 11 февраля он покинул Шушенское и выехал в Европейскую Россию. Полиция запретила ему проживание в целом ряде университетских и промышленных городов. Ульянов избрал Псков, город, занимавший удобное географическое положение, поскольку он находился недалеко и от Петербурга, и от границы. Дело в том, что Ульянов не собирался твердо осесть в России. Как уже отмечалось, он вышел из ссылки с твердым намерением создать социал-демократическое рабочее издание и сплотить оппозиционные группы социал-демократов в прочную партию. Реализация этого плана, однако, представляла огромные трудности. Прежде всего, предстояла борьба с противоположными тенденциями среди социал-демократов в самой России. Затем вставал вопрос о средствах. Для публикации газеты требовались сравнительно небольшие суммы, так как предполагалось издавать не большую ежедневную газету, а маленький листок. Сам Ульянов и другие предполагаемые сотрудники и помощники редактора были аскетами и жили очень скромно, подобно большинству российских интеллигентов того времени. Будущая газета привлекала их не материальными благами, а возможностью интеллектуальной работы. Тем не менее...